за которой действительно открывается вот это благословение. И многие люди имитируют как бы благословенную жизнь, притворяются, что все хорошо, и они верующие, все нормально. И лично меня не устраивает такая позиция, потому что если мы не превзойдем праведности фарисеев, то вообще просто на нашей вере. У фарисеев была одна единственная проблема, это они не делали то, чему учили людей. И я хочу, чтобы мы все посмотрели в свою жизнь и задали сами себе вопрос. Делаю ли я то, о чем я свидетельствую? Делаю ли я то, о чем я говорю? Конечно, мы найдем в себе какой-то процент того, что мы делаем. Но это не является как бы сильной позицией. Нам нужно достигать состояния, когда мы будем постоянно делать то, о чем мы говорим. И для того, чтобы это было в нашей жизни, надо созреть и войти вот в эту зрелую стадию верующего человека. Евангелие от Луки, 6 глава. Прежде чем я начну основную часть проповеди, хочу всем вам сказать, что все вы хорошие люди. Чтобы вы не думали, что я эти темы проповедую, потому что я злюсь на кого-то. Или я, ну, испытываю что-то там, знаете, какое-то. Нет. Вы все прекрасные люди, вы все боретесь, вы все хорошие. И я знаю, что каждый искренне это делает. Но в этом-то и заключается функция служителя. Подбадривать людей, понимаете? Иногда кто-то чувствует, хорошо, что меня подбадривают. И в этот же самый момент кто-то сидит и чувствует, слушай, ну сверлит мозг и хоть умри. Значит, умираю, но живи для Господа, если такие мысли тебя посещают. Если кто-то чувствует, что я чересчур как бы сильно достаю, меня это радует, это хорошо. Я не хочу, чтобы в зале были равнодушные люди. Пускай будет вызвана реакция, либо положительная, либо отрицательная. Но я знаю, что тот человек, который ищет Бога, даже отрицательная реакция, она заставит человека пересмотреть свои позиции. Когда нас обличают, нам это не нравится. Мне, по крайней мере. Может быть, кто-то действительно особенно вот, получает благодать. Я ловлю себя на мысли каждый раз, когда меня обличают, в основном моя жена это делает, да? То мне это не нравится, это не по нутру мне. Но тот Дух Божий, который живет во мне, и та жизнь вечная, которая происходит внутри меня вот этим процессом, да, она мне говорит все правильно. И духовная составляющая, я знаю по себе, она способна вывести меня вот на ту дорогу, где я могу сказать, да, я был неправ, да, я ошибался. Или я что-то был чем-то недостаточно. Я не проявил святости в этой ситуации. Да? Я соглашаюсь с этим, потому что мое желание быть лучше. У меня нет позиции, знаете, быть всегда правым. Так не бывает просто. Глупо так думать. Поэтому я еще раз хочу сказать, прежде чем я начну читать этот текст. Я вас очень люблю, я всех вас уважаю. Именно поэтому сегодня такая тема. 46 стиха, 6 глава от Луки, 6 глава от Луки, 46 стиха. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода нагрела на этот дом, то не могла поколебать его? Потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда нагрела на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Аминь. Итак, сегодня мы говорим о том, как построить свою жизнь. Конечно, те, те, кто пользуется подобным правилом в обычном строительстве, поступают верно. И я думаю, 99% людей так делают, потому что мне приходилось своими глазами видеть дом, разломавшийся вот так пополам, кирпичный, просто потому что не было оснований, а глина, на которой это все было построено, она двигалась, были оползни. И как бы человек вложил огромное количество денег и сил, чтобы построить этот дом, но в нем нельзя потом жить. Это опасно для жизни. Ну, трещина больше полметра. И она каждый год больше и больше. Можете себе представить? Просто разломала дом. И мы как бы доверяем инженерам или строителям, мы доверяем им свои деньги, свои финансы, мы полагаемся на то, что говорит этот человек, так и будет, это правильно. И я вам скажу, когда строят дом, всегда исследуют почву. Вот я это знаю по своей жизни, потому что когда я строил причал в Хайфе, в порту, то проверяли, какой нос должен быть у сваи, которую забьют туда, и на этой сваре будет стоять весь этот причал. Причем грунт, вот, частично, это просто пласт глины. Ее сколько не забивает, она туда уходит, как маргарин, эта свая. Никакой глины не хватит. Ты не можешь достичь твердости. Поэтому, и она не должна опускаться, а у причала все время находится в колебаниях, в вибрации. Имея массу, он, по идее, должен садиться. Но есть определенного рода носы вот у этих свай, что когда ее забивают, она там сидит как никуда, ни наверх, ни вниз. Но для того, чтобы это сделать, нужно знать, правда же? И грунт, и как себя ведет, и так далее, и какой материал использовать. Глубина имеет значение, на которую загоняет эту сваю. Так вот, когда мы говорим о строительстве, здесь имеется в виду, что человек, который хочет свою жизнь построить так, чтобы она не сломалась, чтобы она не разрушилась, как здесь написано, разрушение было весьма велико. У нас нет возможности перестроить это или переделать. Человек прожил определенный промежуток жизни, и я вот сегодня, да, мне почти 46 лет, я уже как бы начинаю эти вещи понимать, начинаю, что вот я анализирую, когда там 30 лет, до 30, 30 с небольшим, еще тебе кажется, что все-все впереди, а уже вот после 45, 42, 45, вот такой вот, почему-то не 40, уже ты понимаешь, что реально надо что-то, какой-то результат, чтобы был, где-то чего-то было. Именно поэтому существует кризис средних лет. У многих людей в это время происходят проблемы. Во-первых, разрушаются семьи. Первое, что происходит. Почему? Потому что, и мы это знаем по статистике, очень часто женщина оставляет мужчину. Происходит и наоборот, но реже, вот в таком возрасте. Имеется в виду, вот 40 лет я беру, да? Почему? Потому что каждая женщина, выходя замуж, имеет в виду, что ее муж кем-то станет, он кем-то будет. Для женщины это очень важно, чтобы ее партнер был, ну, чего-то достиг, вот на каком-то уровне. И когда она видит, что, например, этот партнер пьет, да, он прожигает просто свою жизнь, у нее появляется больше мотивации от него уйти, потому что он не реализует ее ожидания. Есть масса других причин, безусловно. Я не могу в одной проповеди как бы говорить обо всех, но такие тенденции просматриваются. Поэтому, братья, мы с вами должны быть людьми последовательными. Запомните это слово, последовательными. и постоянными. Об этом говорилось в Парашат Шаво. Постоянство – это очень сильная вещь. Верность, преданность, постоянство. Человек достигает в итоге своей цели. И поэтому действительно нельзя опускать руки и останавливаться на полпути. Надо все доводить до конца. Даже если это будет делом всей твоей жизни, сделай это. Потому что если ты этого не сделаешь, ты вообще ничего не сделаешь. Итак, как же правильно строить свою жизнь? Чем руководствоваться? Многие люди желают построить успешную жизнь, но при этом пренебрегают основным принципом строительства. Они не закладывают фундамент. Им хочется быстро получить результат. Но дело в том, что еще никто не смог обойти законы, сформулированные Богом. Они сработают рано или поздно. И если поздно, это хуже, чем рано. Потому что чем больше ты вложил времени, денег, материалов в это строительство, и потом разрушение дома было весьма великое, все это разрушилось, тем глубже будет состояние депрессии в сердце человека. Мы устроены так, что нам все время нужно двигаться вперед, нам все время нужно ставить новые какие-то цели, достигать этих целей. Человек не может не расти, потому что у нас внутри есть вечная составляющая, вечное начало. Оно требует постоянного продвижения вперед. Это касается всего. Когда мы работаем, мы хотим быть лучше в своем деле, так или нет? Мы хотим больше знать, мы хотим учиться, и мы хотим более достигнуть мастерства в том, в чем мы заняты. Когда мы создаем семьи, мы хотим построить более глубокие отношения, взаимоотношения, да, между супругами. Когда мы воспитываем детей, точно так же мы хотим достигнуть определенной цели, чтобы наши дети были успешными. Для этого мы закладываем в них определенные ценности. И если кто-то думает, что его ребенка воспитали чужие люди, это очень большая ошибка. Никто их не воспитает. Никогда шабатная школа или воскресная школа не сделает вашего ребенка личностью, если вы дома не будете прилагать к этому усилия. Происходит большая проблема. Люди перекладывают ответственность, которая возложена Богом на них, на тех людей, которые, в принципе, не несут такой ответственности, как родители. И тот участок, который они делают, вот шабатная школа там или воскресная, они его делают качественно, но этого недостаточно при общем учете затрат по времени, вложенных в созидание этой личности или в строительство. И точно так же, когда мы строим свою жизнь, разве мы не строим планы, разве мы не мечтаем о чем-то? И если мы не заложили фундамент, то все то, о чем мы мечтаем, и все вот эти планы, они могут рухнуть. И это будет трагедия. Здесь написано, что говорить Господи, Господи, может любой. Это слова Иисуса. Иисус говорит, что вы говорите мне, Господи, Господи, зачем вы это делаете? Если вы не выполняете то, что я вам сказал, акцент здесь ставится, обратите внимание, на выполнение слов Мессии, а не на слушание. И в этом тексте, в 47 стихе, три слова есть, которые я хочу записать, и коротко по ним пройтись. Первое, какое действие надо сделать? Правильно, приходить. Второе – слушать. И третье – исполнять. А что исполнять? То, что услышал, реализовывать, я напишу в скобках. описание. Воплощает. Это все слово синоним в данном случае. Основная масса людей стопорится вот здесь. На первом этапе. Им трудно приходить. Они до этого не понимают. Не хватает веры. Вы согласны или нет? Это же правда. Вопрос. Какой результат у них будет здесь, если в этом они не достигают ничего? Сколько шансов у этих людей? Да, допустим, он там тут что-то услышал, в интернете что-то нашел, знания какие-то он там поднакопил. Допустим. Допустим. Но здесь же четко сказано Мессии. Понимаете, это слова Иисуса, это слова Господа. Это не слова проложенного Господа. Это слова Бога, вложенные в уста Мессии, своего помазанника, о котором он говорит, что в нем мое благоволение. Его слушайте и делайте то, что он говорит вам. Любой, всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен, он подобен человеку, который, теперь обратите внимание, что этот человек делает, первое, что он делал? Копал. Первое, копал. Второе. Третье. Давайте напишем это рядом. Другим цветом. Первое, он копал. Второе. Вы чувствуете, вообще видите вот тут связь или нет для вас ее? Надо это объяснять подробно? Прямая же связь между тем, что в 47 стихе, между тем, что пишется ниже. Вы понимаете? И? Положил основание на камни. Аминь. Основание на камни. Теперь. Это конец или начало? Вот это вот. Начало. Только сейчас он начнет строиться. Он еще не строит. Это только подготовка. Вы понимаете? Для того, чтобы построить свою жизнь так, чтобы было это похоже на дом, в котором можно жить, там тепло, не капает ничего на голову. Для этого нужно проделать огромный объем работы. Люди думают, что это само собой будет. Само собой ничего не будет. Не выйдет. Не работает. И люди не хотят копать. Потому что копать это неинтересно. Это ж скучно. Я что, гроб, чтобы копать? Ну, можно услышать разное. Вариант ответа. Когда человек копает, обратите внимание, когда ты приходишь, то ты слушаешь. Правда, не все слушают, я об этом тоже проповедовал на отдельную тему. Проповедь была наблюдать, как ты слушаешь. Не каждый человек, приходя в Дом Божий, делает второй пункт. Тело может быть здесь, а сам может быть на Гавайях. И потом отче наш прилетел назад, ну и потом сладкий стол. С корабля напал. Человек может улетать отсюда, не быть здесь, мечтать о своем. Пока там что-то там бубатит проповедник. Когда мы слушаем, мы углубляемся. Второй год – это процесс, это уже тарих. Вот здесь нам нужно принять решение. И вот в этом нужно проявить постоянство. Почему? Когда есть постоянство, тогда только вы углубляетесь. И некоторые из вас могут это знать по нашим встречам в третий день недели. Йом Шлиши мы проводим. Наверное, кто-то скажет, это библейский урок, кто-то скажет, это занятие. деле мы изучаем книги Нового Завета, изучаем углубленно, у нас уходит на все послания, включая книгу Откровения, примерно 4 года. Примерно. Мы сейчас третий круг делаем. Уже. И вот человек, который проявляет постоянство и приходит на эти проповеди, он, во-первых, может задавать вопросы, вы это знаете, я отвечаю на эти вопросы. Есть система. Система. Почему, например, я считаю, что интернет или там виртуальное посещение церкви вредно? Вредно. Открыто говорю. Это будет в интернете потом, я знаю. А? Потому что нету системы. Нету системы в твоем обучении. Это все равно, что ты пришел в школу, 10 лет ходишь, так? И тебе с первого класса, да? То интегралы, то Пушкина. То арифметика, то дроби. И вот так 10 лет тебя будет. Вперемешку все. После 10 лет у тебя будут знания. Значки писать научишься на доске. Почему нужна система в обучении? Систематизировать нужно подачу материала. Тогда у человека формируется вот это основание на камне. И если этого не происходит, ты можешь ходить хоть 50 лет в церковь. Но если ты сегодня слушаешь проповеди под интернет, там же подряд идут разные темы. Это микс, это каша. Нет системы. Даже если учесть, что все правильно, хотя там огромный процент ереси, к сожалению. Но это не мудрено. Но даже если учесть, что все правильно, вот вам пример со школьной программой десятилетней. Если вам не будут преподавать это по порядку, строя одно на другое, то даже если 10 лет вы проучитесь в школе вот так, вы ничего не поймете. И знаний не будет никаких. И вы не сможете это применить потом в жизни. Это не стало базой. Вопрос, почему? В обычной жизни мы понимаем, что ребенок сначала должен быть в детском саду, там его подготавливают в школе. Потом он должен учиться в школе. И если он там хорошо учился, это подготовило его к учебе в институте. И если он хорошо учился в институте, он может потом стать профессором, закончить аспирантуру. Но он не может это наоборот перевернуть. В обычной жизни это работает, потому что это часть духовного закона. Должно быть основание, а надстройка потом, после этого. Что это такое? Что вы зовете меня, Господи, Господи, не делаете? Да? То есть, Эрик, выключи, пожалуйста, кондиционер, они уже сами отключаются по очереди. Никто не мерзнет. Достаточно тепло в помещении. В книге Исход, 20 глава, а также Второзаконие, 5 глава, во Второзаконии 5 глава, это 11 стих, в Исходе 20 глава, это 7 стих. Заповедь, да? Не произноси имени Бога напрасно. В иврите звучит «Ле тисай чем Адонай Элогеха лешаве». И дальше написано, потому что он не оставит без наказания такого человека. В иврите написано «Ле инаке». Он как бы не очистит тебя вот от этого. Другими словами, человек не может называться верующим, если он не является верующим. Вот это и есть нарушение этой заповеди. Если перевести на русский язык эту заповедь, правильно перевести. Люди сай, чем Адонай Элогеха лешаве. Она звучит так. Не носи имени Бога, Господа Бога твоего, просто так. Понапрасну. Не называй себя. Не на себя это имя как бы не бери, если ты не верующий. И здесь он говорит, а вы зачем называете меня Господи, Господи, если вы этого не делаете, я не ваш Господь. Вот что это означает, понимаете? Можно и попугая научить говорить. То же самое. И что? Это что-то даст? Это будет работать? Нет. Скроить на камне – это значит выполнять все три условия, которые мы с вами написали. Приходить, слушать и делать, исполнять. Вот это и значит иметь фундамент. Или внутри, внизу, там иметь вот этот камень, который для нас является камнем краеугольным, закладывает фундамент Господь. Но мы должны участие принять в этом процессе. Само собой ничего не будет. Возьмите, купите кирпичи, окна, двери, так, положите все и ждите, когда у вас появится дом. Вот оно само по себе будет, построится этот дом, да ни один камень не передвинется с места. Правда же нет? А многие так и делают. Натаскали кучу хлама, и думают, что у них теперь дворец появится. И сидят на этой куче. Ждут, что ждать? Не будет само по себе. Усилия надо. Я вам скажу, каждый из нас прилагает эти усилия по мере своих сил. С учетом своей судьбы, своей жизни и о судьбе мы недавно, да, размышляли с вами. Кто управляет своей судьбой, должен знать, кто. Только он, даже если ты думаешь, что ты, это тоже ошибка. И поэтому нет результата. Если вы сидите рядом с водителем, так, и возьмете в руки руль, ну отдельно, знаете, такое, и будете его крутить, машина все равно будет ехать туда, куда ее направит водитель настоящий рулем. Так или нет? Попробуйте. Сделайте опыт. Можете от руля вот этот взять чехол или детский, вот Таня предлагает, да? Вот мама на тормоз давила ногой. Сидя рядом. Ну, это рефлекс, так скажем. Хоть как-то нет, потому что ситуация была такая. Вы понимаете, да, у нас вызывает смех подобного рода примера. Конечно, это гипербола. Я умышленно ситуацию преувеличиваю, подаю, но мы все понимаем, что это работает. И поэтому мы смеемся. А в духовной жизни мы на полном серьезе это делаем и думаем, что это будет. Вы понимаете, что получается? Как только мы переносимся в духовную сферу жизни, мы серьезно думаем, что это будет. Бог говорит, это будет. Но для этого нужно вот эти три условия в твоей жизни. Параллельный текст, похожий очень текст. Матфея 7 глава, с 21 стиха пока по 23. Матфея 7 глава, с 21 по 23 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Аминь. Это очень страшное место. Вопрос. Так, а как же так? Они бесов изгоняли, а он говорит, я вас знать не знаю. Да? Смотрите, в чем дело. Во-первых, все вот эти вот люди, они пользуются именем Иисуса как заклинанием. Разницу поймите. Пользуются молитвой «Отче наш» как заклинанием. Хотя это Божье слово. В устах одного это «Отче наш», а в устах другого колдовство. Те же самые слова. Почему? Потому что внутри другой мотив. Отношение другое к этим словам. На самом деле, изгонять бесов, воскрешать даже мертвых, это не есть творить волю Отца. Это ясно видно из этого текста. А что же есть такое творить волю Отца? Исполнять заповедь. Это написано в Новом Завете всюду. Везде это написано. Если кто не исполняет заповеди мои, говорит Иисус, то не любит меня. А кто любит меня, пусть исполняет заповеди. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Берите, посмотрите. Дома посмотрите. А что есть исполнять заповедь? Любить Бога, любить ближнего. Все. Фактически, из любви к ближнему мы видим любовь к Богу. Это мы знаем из первого послания апостола Иоанна. Потому что если ты говоришь, что ты любишь Бога, а брата своего ненавидишь, написано, то ты лжец. Потому что как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, когда ты ненавидишь брата, которого ты видишь? Это же принцип. И получается, что все сводится в принципе к тому, чтобы исполнять заповеди любви, которую мы можем исполнить через служение друг другу. Когда мы друг другу служим, вот тогда мы уподобляемся Богу, мы уподобляемся Слову Божьему. Когда мы милосердны, мы уподобляемся Богу. Когда мы прощаем, когда вмещаем, когда боремся с грехом, мы уподобляемся в этот момент Богу. И здесь высвобождается сила. И вот тогда по-настоящему происходит изгнание бесов, исцеление и даже воскресение мертвых. Но все это лишь подтверждает истинность намерений, не более того. Если вы внимательно будете читать Евангелие, вы увидите, что всегда сначала было проповедь, а потом исцеление, кормление, хлеба, умножение и так далее. Сначала слово, а потом это. Потому что люди всегда хотят прийти как в цирк и увидеть чудеса. А меня очень сильно ободряет стих из 10 главы Евангелия от Иоанна, 41 стих. Там написано про Иоанна Крестителя. Он никакого чуда не сотворил, но все, что он говорил об Иисусе, было правдой. И этого достаточно, чтобы прожить жизнь в служении Богу. Люди думают, что очень важно чудеса и знамения. Я вообще на это ставку не делаю. Есть это или нет, то это промысел Божий. Хотя, слава Богу, и это есть. Но если бы и не было, это что значит? Что не надо Богу служить. Иоанн Креститель величайший из живших на земле. Предтеча. Он не пророк, даже он о себе говорит, я не пророк. Почему? Он что, не был пророком? Был. Потому что он говорит, я глаз вопию. Кто же ты? Я глаз вопию еще в пустыне. Он говорит, я предтеча. Предтеча только один, потому что Машиах только один. Понимаете? И в тот, когда момент он приходит, приходит предтеча в духе Илии. Всегда. И все служение Иоанна полностью соответствовало духу Илии, пророка Ильяу. Хотя служение пророка Ильяу сопровождалось чудесами, а служение Иоанна нет. Почему? Он это объясняет. Потому что он говорит, я друг жениха, я как бы только подготавливаю. Основной фокус ваш на жениха должен быть сосредоточен. И я радуюсь так же, как и вы, ожидая его прихода. Поэтому он говорит, мне надо умоляться, а ему возрастать. И поэтому его служение не сопровождалось чудесами и знамениями для того, чтобы люди не потеряли ориентацию. Он очень четко сфокусировал взгляд на Мессии. И поэтому его ученики стали учениками Иисуса. Поэтому, когда люди изгоняют бесов или какие-то чудеса там делают. Никогда не покупайтесь на это. Не надо. 99% шансов, что вы промахнетесь. Потому что антихрист, когда придет, будет чудесами и знамениями людей увлекать. Люди всегда этого искали. Вы что думаете, Бог вас накажет за то, что вы как бы поставили под сомнение это? Мы не ставим под сомнение сам факт того, что происходит. Да? Но зная Писание. Я, допустим, верю, когда мне рассказывают о воскресенье или о чем, я всегда говорю, я верю. Кто это такое, что было? Я что, там был или я имею какие-то основания это отрицать? Человек говорит, если он меня обманывает, это его проблема, а не моя. А я верю. Поэтому я верю в то, что Бог всемогущий, и Он исцеляет и воскрешает. Но сколько людей видели воскресение Лазаря? Что, все уверовали? Те, кто видели, сказали, давайте мы его убьем, а то за ним пойдет еще больше. Реакция людей на чудо, видите какая? Один небольшой отрывок я вам прочту из книги Деяний апостолов, чтобы вы понимали, что изгнание бесов не является доказательством принадлежности к Иисусу Христу. 19 глава. Все, что я говорю, как вы видите, я подтверждаю из Писания. И если это имело место тогда, что сегодня нет шансов на такие же моменты, конечно, есть. Масы шрихи. Девятнадцатая глава. С 13 по 15 стих я прочту. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, который Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел неизвестен. А вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Вот вам пример. Сыновья некоего первосвященника, то есть это не просто там, знаете, люди, которые ремесленники какие-то, да? Это как раз те, которым по рангу положено было это делать. И я вам скажу, что в иудаизме всегда были определенные способы, и были люди, которые способны были изгонять бесов. В еврейской среде это известно было. Некоторые звуком шофара, молитва или трубление в шофар изгоняли бесов. Такая практика была. И здесь вот семь сынов иудейского первосвященника. Но здесь явно видно, что они были кем? Заклинателями. Они не были учениками. И они успешно пользовались, пока не наткнулись на такого беса, который говорит, а то вы такие, не уйду. И он с ними напал на них. Это был человек, но через человека же кто есть бес. И вот эти люди, они скажут, Господи, не твоим именем мы все это делали. Может быть и моим, только я вас не знаю. Ответ его, видите какой? Значит, что нам необходимо? Личная связь с Богом и с Его помазанником, с Иисусом. И если этой личного контакта нет, если этой связи нет, ты теоретически о нем знаешь, а Он о тебе практически не знает ничего, то есть связи нет. На мой взгляд, очень интересный текст, почему? Потому что дальше идет та же самая притча, 24 стихи ниже. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил свой дом на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветра, ветры, и устремились на дом он. И он не упал, потому что основан был на камне. Смотрите как, происходят катаклизмы. И в нашей жизни это происходит. Я никому этого не желаю, но это факт. И написано, они устремляются не мимо этого дома, а именно прямо на дом, как на зло. Как будто специально кто-то прокопал канаву и чтобы ударило прямо в дверь тебе, да? Почему? Это духовный закон. И устремились на дом. А дом не боится. Понимаете что? Поэтому и написано, что если вы вспомните 4 главу книги Бытия, да, когда Бог обращается к Каину, он ему говорит, если ты что-то доброе делаешь, разве не поднимаешь ты головы своей? Ты не прячешь взгляд в землю. Ты можешь смотреть. И Павел потом пишет, открытым лицом взираем в Господа, да, мы входим в славу. Это дом построенный на основании. Да, какой-то вода. Ну и что? Временное явление, а дом нет. Если мы правильно его созидали, вы не переживайте. Потому что, знаете, кто-то думает, ой, у этого уже там такая постройка большая. А я тут вот это копаю долго. Вроде вместе начали, только копаю. Ты не бойся, ты копай. Время покажет все. Никогда не смотрите на это. Делайте то, что Господь говорит. И будьте в этом постоянными. Вы увидите потом плод, вы увидите результат. Не может Слово Божие нас обманывать. Оно правду говорит. И жизнь праведников и их кончина подтверждают то, что написано здесь. И вот что интересно. Когда праведник свою жизнь строит, казалось бы, он так не мудро все делает. Он о карьере не заботится, не думает совершенно там. Ну, понятно, он кормит семью, так, но не тратит на это так вот усилий столько, не затрачивает. Но когда наступает момент уйти с этой земли, никто с собой ничего не может взять. И тогда оказывается, что тот, кто всю жизнь вкладывался в духовное, он намного богаче, чем тот, который вкладывался в материальное. Сегодня нет такой проблемы, знаете, мы все хорошо одеты, у нас у всех очень много лишних вещей. У всех. Я вот смотрю, вот то, что у меня дома есть, да, я не ношу то, что у меня есть, оно лежит, там иногда одену. Но в принципе, много не надо человеку. И это не потому, что я себя заставляю так делать. На самом деле, вот для меня это простые вещи. Если бы у меня было 10 костюмов, я бы каждый шаббат мучился, какой у меня один. А так задача упрощается. Один. А? Ну там штаны, допустим. Костюм я вообще, у меня один. Это я его купил, когда Вика замуж выходила. Раньше купил. То есть я его одевал, ну, может, да? А то и меньше. Меньше. Купил его давно, 10 лет назад. Это значит, что мне его хватит, еще похоронить можно. Правильно или нет? Ну, можно отдать кому-то. В Израиле там так и есть, там простыню завернули и в землю. Поэтому, как бы, прощается, я не трачу свои нервы, время, там, мысли, что мне такое, это такое, подходит галстук, такой, не такой. Ага. Я вот еду сейчас в Россию, там принято, я беру с собой галстук, у меня есть там штук 5, но я ношу один, мне он нравится просто. И поэтому не надо на это так много тратить. мысли, сил и времени. И я вам скажу, даже сюда, когда мы приходим, что для вас важнее? Сколько стоит рубашка, в которой я проповедую, или слово, которое я могу передать? На рубашку поменяете слово или нет? Нет, не поменяю. И я не поменяю. Понимаете? Ценности другие, шкала ценностей другая. Мы друг друга любим не за то, что на нас одето, и не за то, на чем мы ездим. Мы друг друга любим, потому что в нас есть образ и подобие Божье. Это достаточно. И естественно, мы все стараемся выглядеть нормально. Главное, чтобы чистыми были. Ну и, конечно, прилично, чтобы все было. Достойно. Детей Божьих. Но это не цель. Исполнение воли Отца, как я уже сказал, заключается в том, чтобы любить друг друга, любить ближних, любить дальних. Эта любовь всегда будет выражаться в нашем несогласии с грехом. Эта любовь будет выражаться в взаимной поддержке и помощи, молитвенной и обыкновенной. У кого-то чего-то нет. Надо так, чтобы было. И по мере сил, по мере возможностей. Я искренне желаю, чтобы когда мы хотим, чтобы наша жизнь была хорошей, чтобы мы помнили, что мы сами являемся строителями этой жизни. Мы строим эту жизнь. Этапы этого строительства изложены в Священном Писании. Это, знаете, как, ну вот все-таки, когда готовят еду, есть рецепт. Но есть разница между рецептом и списком продуктов, которые там. Правда? Рецепт настоящий, это когда тебе написано, сначала берешь это, смешиваешь с этим, потом способ приготовления, да? Потому что если просто написать, из чего это состоит, можно такое приготовить, что отравится. Ну или настроение пропадет. А можно вкусно приготовить? Порядок имеет значение. Понимаете, так что я пытаюсь сказать. И здесь точно так же порядок имеет значение, имеет смысл для нас. И если мы хотим, чтобы наша жизнь в Боге была качественной, что значит качество? Такое, чтобы я от этого получал удовольствие. Чтобы мне было приятно. Чтобы я доволен был, удовлетворен. Тогда будет сила говорить другим, проповедовать, учить, подсказывать. Для этого нужно вот эти три простых вещи сделать. Приходи, слушай. И не быть слушателем и заключителем, а быть исполнителем услуг. Еще раз я подчеркиваю, основная трудность встречается на первом и на третьем этапе. Многие первые не проходят. Не проходят. А потом говорят, да что ж такое, я 10 лет хожу. А как ты ходишь 10 лет? А как ты слушаешь 10 лет? А как ты исполняешь то, что ты услышал? И вот тебе результат. Понимаете? Поэтому говорю, очень простые вещи, как бы. Но на самом деле достаточно сложные и трудные для реализации. Поэтому, если вот эти все три этапа мы проходим, мы в плане строительства своей жизни попадаем только на основание теперь. А дальше мы должны уже строить. Продолжая выполняя до конца все три вот этих пункта. Понимаете? Начало и конец. Потому что так сказал Господь. Он есть Альфа и Омега. Он начало и конец. Я искренне всех благословляю и желаю, чтобы у нас у всех в все получилось лучше, чем у всех остальных. Аминь.